Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 35-й урок. Ключевое выражение этого урока – «кредитто кадо ва цукаемасу ка?» Могу я расплатиться кредитной картой? Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сейчас Анна и Кента обедают в ресторане суси, где тарелочки с блюдами выставляются на конвейерную ленту. Послушаем диалог 35-го урока. Ключевое выражение – «кредитто кадо ва цукаемасу ка?» Могу я расплатиться кредитной картой? お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 Разберем этот диалог. Кента обращается к кассиру. お勘定をお願いします。 Счет, пожалуйста. お勘定– это счет. С приставкой «о» слово «канджо» – «счет» звучит более вежливо. Частица «о» после слова «оканджо» указывает на объект действия. «Онегайсимас» – «прошу вас, пожалуйста». «Оканджо онегайсимас». Так вы обычно обращаетесь к официанту или официантке, когда хотите расплатиться в кафе или ресторане. Евгения, а что нужно сказать, если я хочу узнать стоимость товара в универмаге? «Уикура деска» – «сколько это стоит?» Вернемся к нашему диалогу. Кассир отвечает. Зенбу де 5200 йен дес. Все вместе 5200 йен. Кажется, Анна и Кента неплохо подкрепились. Да уж. В этой фразе зенбу означает все. Частица де служит для указания собирательности. Зенбу де все вместе употребляется довольно часто в разных ситуациях. Запомните это сочетание. Госен нихяк 5200. Го – пять, сэнь – тысяча, ни – два, и хяк – сто. Эн – это денежная единица Японии – иена. Дес – заключительная связка. Сегодня нам впервые встретилась цифра больше тысячи. Сначала позвольте рассказать о хяк. Это числительное сто. Чтобы образовать другие круглые числа с хяк, нужно добавить числительное перед ним. Например, нихяк – двести. Однако после некоторых числительных форма «хяк» изменяется. 300 будет «самбяк», 600 – «лоппяк» и 800 – «хаппяк». То же самое с тысячей «сэн». Нужно добавлять перед «сэн» числительные, чтобы образовать 2000, 3000 и так далее. Да, тысяча по-японски «сэн». Способ тот же, что и с «хяк». Но будьте внимательны, произношение в некоторых случаях тоже меняется. 3000 – «сандзэн». 8000 – хассэн. А как с десятками тысяч? В числительных, обозначающих десятки тысяч, используется слово «ман». 10000 – ичиман. То есть, если сказать «хаку» и добавить «ман», получится «хакуман» – 1 миллион, верно? Верно. «Хакуман». Затем Кента спрашивает кассира. Кредитто кадо ва цукаемасу ка? Могу я расплатиться кредитной картой? Это сегодняшнее ключевое выражение. Кредитто кадо – заимствованное из английского языка выражение credit card – кредитная карта. Ва – тематическая частица. Цукаемас – могу использовать это глагол цукаемас – пользоваться в форме потенциального залога. Эта форма используется здесь для выражения возможности совершения действия. Ка – вопросительная частица. Потренируем произношение ключевого выражения этого урока. クレジットカードは使えますか? Кассир отвечает. はい、使えます. Да, можете. Или буквально, да, вы можете ею расплатиться. Хай, да, 使えます, можете расплатиться или можете воспользоваться. Послушаем еще раз диалог 35-го урока. Ключевое выражение クレジットカードは使えますか? Могу я расплатиться кредитной картой? お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか? はい、使えます。 Далее рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали о потенциальном залоге на примере глагола «цукаэмас». Я бы хотел больше узнать об этом, как образовывать эту форму глагола. Спросим сенсея. Вот что она говорит. Форма потенциального залога, залога возможности действия, имеет два значения. Первое – возможность совершать какое-либо действие. Например, когда вы хотите сказать «я могу говорить по-японски», нужно использовать глагол «ханасимас». Говорить в форме потенциального залога «ханасимас». «Могу говорить». Второе значение – разрешение сделать что-либо при определенном условии. К примеру, когда вы хотите спросить, можно ли воспользоваться кредитной картой, глагол «цкаимас» использовать также нужно употребить в форме потенциального залога «цкаимас» – «могу использовать». Однако не все глаголы могут принимать форму потенциального залога. Например, «фуримас» – «идет дождь». В роли производителя действия может выступать только одушевленное лицо, способное к намеренному действию. Теперь о том, как образуется форма потенциального залога. Сначала о глаголах, где слог перед «мас» оканчивается на гласную «э». В данном случае перед «мас» нужно добавить суффикс «раре». То есть глагол «табемас» – «есть» изменится на «табераремас» – «могу есть» или «можно есть». Далее, если слог перед «мас» оканчивается на гласную «и», существует два варианта образования формы потенциального залога. Первый – заменить гласную «и» на «э», то есть глагол «ханасимас» – «говорить» примет форму «ханасемас» – «могу говорить». «Цкаемас» – «пользоваться» изменится на «цкаемас» – «могу пользоваться» или «можно использовать». Второй вариант – вставить перед окончанием «мас» суффикс «раре». Таким образом, глагол «мимас» – «видеть» превращается в «мираремас» – «могу видеть». Здесь тоже есть исключение. Глагол «кимас» – «приходить» примет форму «кораремас» – «могу прийти». «Симас» – «делать» изменяется на «декимас» – «могу сделать». Запомните их. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня мы расскажем о словах, которые передают звуки некоторых электрических приборов. Такой звук можно услышать в магазине у кассы, когда продавец считывает штрих-код с упаковки продукта. Да, слово, которое передает этот звук – «пип». Если он повторяется, получится «пип-пип». Еще один звук. Такой звук издает микроволновая печь, когда истекает время, заданное для приготовления или разогрева пищи. Слово, которое в японском передает этот звук – «тинь». Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «пи» и «тинь». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Кента угостил меня суси. После обеда мы сказали «Гоцусоу сама дэшита». А еще я узнала, что нужно говорить «Гоцусоу сама дэшита», когда кто-нибудь вас приглашает в кафе или ресторан. Надеемся, что вам понравился 35-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Кредитто кадо ва цукаемас ка». «Могу я расплатиться кредитной картой?» Анне и Сакуре пора возвращаться в Токио. Они отправляются в обратный путь. Об этом мы расскажем на нашем следующем уроке.